Прекрасна была Робинзонада, которую я пережил со своим пятницей, однако верно и то, что мы, мужчины, без женщины долго обходиться не можем. То, что без нее не получается гармоничного целого, я вижу только сейчас, когда мы уже не одни, когда Дора заботится о нас. Она предложение Мартына приняла. «Лишь бы мне быть с тобой», — сказала она ему сразу после прибытия. «Лишь бы мне ухаживать за тобой, я на все согласна». Кроме постельных принадлежностей и одежды, она привезла кое-что из мебели, так что наша хижина благоустроилась. Но главное, она привезла сына Мартына. Когда отец с ним расстался, Яник лежал еще в колыбели. Теперь же ему исполнилось 11 лет, а на отца похож, как две капли воды. У меня стало одним учебником больше, причем довольно одаренным. Своим внешним видом он отличается от других, и принять его можно было скорее за господского сына. Однако он хорошо ладил со всеми ребятами. Мать его жаловалась нам, что он вспыльчив, упрям и властолюб. Вскоре мы убедились, что она была права, но радостные надежды давало другое. Достаточно было взгляда отца, чтобы мальчик опомнился. Отец, о котором он годами слышал лишь самое лучшее, по которому он тосковал, и которого он потом, когда пришло известие о его гибели, горько оплакивал, этот отец, его идеал, владел и теперь всем сердцем мальчика. Он чувствовал, как сильно любит его отец, какое между ними единение. Однажды, когда Мартын впервые просматривал его письменные задания, мальчик осмелился, как бы невзначай, прислониться головой к груди отца. И когда отец, обрадованный выражением привязанности, ласково погладил его по голове, мальчик обеими руками обвил его шею. «Папочка, родненький мой, как я счастлив, что мог быть свидетелем этого момента!» Яник неразговорчив, скорее он мечтатель, молчалив, но отцу своему он все рассказывает. Зная, что его отец нездоров и должен беречься, что ему нельзя поднимать тяжести, сын его заботливо оберегает. Чем бы он ни занимался, но если он видит, что отец подошел к колодцу за водой, он рядом с ним, чтобы помочь. Когда Мартын рассказывает что-нибудь ребятам, Яник сидит рядом с ним. Это место и право никто у него отнять не может. Он пристально, глядя на отца, внимательно слушает его. Они спят в одной комнате. А Дора поставила свою кровать на кухне. Дверь она не совсем закрывает, чтобы услышать, если Мартыну что-нибудь нужно. Но теперь ему ничего больше не нужно. Доктор был прав. Возвращение его родных дало ему новые силы. Кошмарные сны, мучившие его по ночам, исчезли. Если он теперь вдруг внезапно пробуждался от сна и слышал здоровое дыхание своего мальчика, он успокаивался и благодарил Господа за эту радость, и все ужасы исчезали. Недавно нас снова посетили школьный инспектор и пастор. Теперь школа понравилась им и внутри, и снаружи. О детях они сказали, что они стали совсем другими. Я показал им, как ребята на уроках ручного труда под руководством Сикоры починили забор. И сад был перекопан, и деревья обрезаны. Инспектор и пастор присутствовали, когда Мартын рассказывал детям истории из своей жизни. Они были очень довольны и обещали выхлопотать для Мартына 200 крон. От доктора они слышали о трагических событиях в семье Мартына и о повороте в ее судьбе. «Этот человек поступил очень разумно», — сказал инспектор потом, «хотя и большую жертву принес, тем более, что, наверное, недолго уже проживет». Но жена его успокоится тем, что могла за ним ухаживать и быть с ним до конца. Я пригласил господ на обед. Они сидели за красиво накрытым столом в моей комнате. И Дора прислуживала им, как она была научена у своих господ. Гостям это понравилось, и они были с ней очень предупредительны. Между тем наступило предрождественское время, и через зимний лес к нам из соседней деревни часто доносился колокольный звон, призывавший к богослужению. Жаль, что так далеко до церкви. Но у нас каждый вечер от 6 до 7 часов занятия с молодежью. Мы готовим рождественскую программу, с которой хотим выступить в сочельник. Я слышал, что именно в этот вечер в Тополеве и на окружающих его хуторах творится много нехорошего. Пьянки, драки, колядки и другое. Дай нам Бог, чтобы наше торжество направило бы мысли людей на возвышенные цели. После молодежного часа приходят люди постарше. Мы читаем Слово Божие, поем рождественские песни, и я пользуюсь возможностью подготовить их к следующему богослужению. Заканчиваем вечер молитвой. Люди задумываются над услышанным, и я благодарю Бога за это. Все они чувствуют, что я их люблю, и отвечают мне привязанностью. Особенно это проявляется, когда я прихожу, чтобы навестить заболевшего ребенка. Они мне даже позволяют открыть окна и двери, что в этом непросвещенном захолустье, охваченном мраком суеверий, никому не разрешается. Долгие времена этот народ умышленно держали в неведении. Отдельных людей, заступающихся за него, заставили замолчать, а те, которые получили образование, часто отчуждались затем своего народа. И губит народ грех. Помочь этим людям могли бы и школы, в которых Иисус Христос, и только Он один, был бы краеугольным камнем, а Слово Его – правилом и целью в жизни. Но, к сожалению, таких школ у нас еще нет. Но возведем очи горам, откуда нам помощь идет. Разве Господь не силен пробудить нас к жизни? Разве Он через Духа Святого в нас не может зажечь любовь ко Христу, чтобы сердца наши загорелись, и мы могли всю свою жизнь посвятить воспитанию грядущего поколения в духе истины, любви и света нашего Спасителя? Прошел наш рождественский вечер. Он стоил нам много труда, борьбы, не обошлось и без разочарования и печали. Однако вечер удался. Враг постоянно пытался испортить наше торжество, наверное, потому, что он боялся за свое господство. Но Бог сильнее. Он победил, и наш вечер состоялся. Да, все было хорошо. Мои мальчики и девочки пели так, будто научились песням на полях Вифлеема. Звучало Слово Божье и читались стихи. Большая ель, которую подарил нам лесник, красовалась огнями свечей и украшений. И мне под этой елью так легко и радостно было говорить о Спасителе, рожденном в Вифлееме, который хочет нам дать жизнь вечную. Я указал всем присутствовавшим на величайший рождественский дар нашего Отца Небесного и просил принять этот дар, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, а тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божьими. После этого торжества мы с Мартыном постояли еще под сверкающей огнями елкой. Кругом все утихло. Взрослые и дети оставили здание школы. К нам подошла Дора и, обняв Мартына, взволнованно сказала: «Мартын, дорогой мой, хоть сегодня обними меня. Ты ни перед кем не согрешишь. У тебя есть Иисус Христос, Сын Божий, а я на этом свете одна». Он привлек ее к себе, поцеловал в лоб и в губы и сказал: «Почему же ты одна, моя Дора? Ведь в этот вечер нам был дан Спаситель, так прими же его». И к нашей величайшей радости Дора приняла Сына Божьего в свое сердце. В первый день Рождества я и Дора отправились в церковь. Зимний свежий воздух бодрил, снег хрустел под ногами. На душе было легко. На холме, повыше Волковичей, мы остановились, чтобы передохнуть и посмотреть на чудную зимнюю природу. Заиндевевшие сосны, казалось, в честь праздника облеклись в лучший свой наряд, словно украшенные серебром и бриллиантами. Солнечные лучи золотыми нитями ласково пронизывали туман. Городок у подножия холма своими заснеженными крышами и башнями церквей напоминал зимнюю сказку. «Как прекрасно творение Божье в зимнем одеянии», — сказала Дора тихо, словно боясь нарушить тишину этого утра. «А как чудесно будет однажды там, где все белее снега и не кажущиеся, а настоящие бриллианты будут украшать жилища людей», — произнес я в том же тоне. «Странно», — сказала Дора после некоторого раздумья, — «все это мне давно знакомо, как часто я бывала здесь, но никогда эта местность не казалась мне такой очаровательной, как сейчас. Наверное, это от того, но, пожалуйста, не удивляйтесь тому, что сейчас скажу, что у меня еще никогда не было такого внутреннего покоя, такой ясности, как сегодня. С того момента, как вы со мной в школе говорили, мне казалось, что пелена спадает с моих глаз. Чего я только не пережила за это предрождественское время. Но никогда я не чувствовала себя такой несчастной и потерянной, как вчера, во время торжественного вечера. Я знала, что у вас и у Мартына мир в душе, который я еще искала. Я знала, что от Мартына меня отделяет больше, чем мое второе замужество. А сегодня... Она замолчала. «А сегодня?» – спросил я, чтобы побудить ее высказаться. «Сегодня рождественские колокола звучат в моем сердце, которое вчера было еще такое больное и растревоженное. Сегодня и моя душа в праздничном убранстве. Никто на свете не мог бы объяснить, что со мной произошло, но я чувствую, что со мной что-то произошло, я это даже знаю. И не стало лучше. Но сегодня великое сокровище в моем сердце – Иисус Христос». Она умолкла, потому что в католической церкви зазвонили колокола. Казалось, будто и они возвещали ангельскую весть. Слава в вышних Богу и на земле мир, и в человеках благоволение. Мы прибавили шагу, чтобы вовремя прийти в нашу церковь. Прошло много дней. Природа пробуждалась, снег начал таять, зашумели ручейки, бурно побежавшие с гор в долину. Начали зеленеть луга, набухли почки на деревьях, пришла весна. И всему вокруг она принесла счастье новой жизни. Но у меня было счастье гораздо большее. Я видел, как Яник начал искать истину, как и он устремился к жизни вечной. Впервые я наблюдал, какие трудности приходится преодолевать ребенку, когда Иисус Христос входит в его жизнь, как он сопротивляется предложению «Отдай мне твое сердце». Как тяжела телесная смерть для ребенка, так ему, может быть, и трудно расстаться с ветхим человеком. Зато как прекрасна жизнь потом, когда он выстоит в борьбе. Как я рад, что так теперь у нашего Яника. Наши общие вечерние часы теперь особенно благословенны. Дух Божий явно действует в нашей маленькой хижине. В одно из воскресений Мартын очень впечатляюще рассказывал нам о своем пребывании в Сибири и о своем бегстве через Японию. К этому повествованию он добавил личное свидетельство о том, что он в то время сам был язычником и жил на свете без Бога и Христа. И как при его возвращении домой он встретился с милостью Божьей. Это Мартын засвидетельствовал впервые. Несмотря на присутствие Доры, он поведал, в какое отчаяние он впал, когда, вернувшись домой, где, по его чаяниям, должны были исполниться все его мечты, он оказался один. «Наверное, так должно было случиться», – добавил он серьезно, «ибо сердце, которое 10 лет было привязано лишь к жене и к ребенку, которое билось только в надежде на свидание с ними, должно было сначала лишиться этих сокровищ, чтобы освободиться, наконец, для того, кто годами стоял у его дверей и напрасно стучал». Немногими проникновенными словами описал Мартын мучения от пробудившейся совести, пока, наконец, Христос не вошел в его жизнь. Любовь Божия позволила ему упорядочить его семейные отношения. Он сказал соседям, бывшим в этот вечер у нас, что они с женой живут, как брат с сестрой, и по какой причине. Затем он помолился, прося милости для всех присутствующих, чтобы они не откладывали покаяние и полностью отдались бы Иисусу Христу. Мы не заметили, когда он покинул нас, так как часто выходил дышать свежим воздухом. Я закончил собрание вечерней песней. Мы молча простились и разошлись. Один столяр Сикора остался, чтобы поговорить со мной наедине. Но разговор не состоялся. К нам прибежал Яник. «Господин учитель, отцу очень плохо». Мы поспешили в его комнату. Мартын лежал на софе, которую жена привезла с собой недвижимой. Дора со сложенными руками указала на него. «Я пойду за врачом», — сказал Сикора и исчез. Мартын не был без сознания, как показалось на первый взгляд. Его сердце сильно стучало. Я начал молиться, и это успокоило его. Я как раз давал ему лекарства, когда вошел доктор. С его помощью состояние Мартына улучшилось настолько, что он мог говорить. Нежным взглядом он посмотрел на свою жену и сказал: «Не пугайся, родная. Я давно чувствовал, что это будет». «Я не пугаюсь, Мартын», — ответила она, подавляя слезы. «Ты спокойно закрой глаза, я с тобой». Он их закрыл и вскоре уснул. Мы с доктором потихоньку вышли в мою комнату. Доктор пожал плечами. «Надежда наша была напрасна», — сказал он. «Счастье его опоздало. Вряд ли он долго проживет. Может быть, несколько дней, недель, но во всяком случае это начало конца. Если приступ повторится, он может сегодня еще привести к концу. Я рад, что он убежден в любви, которая проведет его через долину смертной тени. Подумайте обо всем необходимом для последнего отрезка его пути». Мартын больше не оставлял свою комнату. Днем он, одетый, лежал на софе, ночью в своей постели. Столько движений сердце ему еще позволяло, но не больше. Тот болезненный приступ больше не повторялся. Мы все остерегались чем-нибудь взволновать Мартына. Но он попросил Дору и меня не препятствовать соседям посещать его. Так что мы ненадолго впускали к нему посетителей. Он с ними вел наставительные беседы. Он попросил привести к нему и детей, и увещевал их помогать мне послушанием, так как работы у меня теперь стало намного больше. Когда силы Мартына подошли к концу, его заменил другой. Яник, проводивший каждую свободную минуту у своего отца, по его просьбе охотно согласился помогать мне в младшем классе. И он действительно стал мне хорошим помощником. Да и после занятий мы вместе молились. С радостью он рассказывал отцу о наших делах, умалчивая обо всем, что могло его взволновать. Дора ухаживала за своим мужем постоянно, коротая с ним бессонные ночи. Теперь она могла отдать ему всю свою любовь, потому что перед вратами смерти исчезают все условности. Иногда я радовался вместе с ними, но и душа болела о том, что после смерти они будут по-настоящему счастливыми. Несмотря на тяжелое состояние Мартына, мы не оставляли утреннего и вечернего общения, и теперь мы были соединены друг с другом чудным образом. С нами был и Яник. Мартын попросил меня написать Гаеку, чтобы он его еще раз навестил, если это возможно, что ему, Мартыну, очень хотелось бы еще раз увидеться и поговорить с ним. Я выполнил просьбу Мартына и передал, что он на следующей неделе приедет. Я сообщил Мартыну об этом. Он был с сыном наедине. Дора готовила обед. Трогательно было видеть, как сын стоял перед диваном на коленях, обвив руками шею отца. «Папочка, тебе лучше? Ты сегодня хорошо выглядишь. Все приносят тебе такие хорошие продукты, и мама так вкусно готовит. Ты обязательно поправишься, правда?» Как ему хотелось услышать от отца уверенное, радостное «да». Мартын погладил сына по голове. «Да, сынок, мне очень хорошо. Меня окружает земная и небесная любовь. Чего мне еще желать?» «Знаешь, папа, мама тоже как-то заболела, когда тебя еще не было здесь. Но когда пришла весна, она поправилась. Вот скоро потеплеет, и мы вынесем тебя на солнышко, и ты обязательно выздоровеешь, папа». «Яник, а разве ты бы не хотел, чтобы я скоро увидел Христа?» «О, конечно, но он тебя обязательно подождал бы еще, ведь ты так мало был с нами. Каково нам с мамой будет, если ты теперь уйдешь? Ты еще побудешь с нами, не правда ли?» Пара сияющих детских глаз смотрела на отца, будто от Мартына зависел его уход от них. «Знаешь, Яник, — ответил Мартын, — если Господь по милости своей не допустил, чтобы меня там, на фронте, заживо погребли, если Он мне позволил увидеть вас живыми и здоровыми, даже жить вместе с вами, то я не могу не выразить свою благодарность за все это и хочу Ему быть послушным. И если Он меня теперь позовет, то я должен идти. Однажды Он ради меня и тебя оставил отца своего и пришел к нам на землю. Он послушно принял за нас смерть на кресте. Как же нам роптать и не делать того, что Он от нас требует. Да, папочка, конечно, но ведь Он теперь опять там, у своего отца, на небесах, с ангелами, а у меня только ты один». Мальчик страстно прижался к груди отца, по щекам его текли слезы. «А мать?» – попытался Мартин утешить его. «Да, конечно, но ведь мама – женщина». Казалось, что наступил подходящий момент вмешаться в разговор. «Яник», – сказал я ласково, – «не плачь. Ты же знаешь, что отцу твоему нельзя волноваться, иначе ему опять станет хуже». Мальчик, превозмогая себя, тотчас вытер слезы. «Спаситель наш знает, что тебе отец твой нужен, и он сделает все правильно». Эти слова утешили мальчика. «Я благодарю вас», — сказал мне потом Мартин, — «что вы успокоили Яника, но не пробуждайте в нем обманчивых надежд». «Ни в коем случае, Мартин, но я действительно надеюсь, что вы еще побудете с нами. Или вам хуже стало?» «Вообще нет, но я знаю, что недолго мне осталось здесь быть, и родные мои должны быть к этому готовы». «А вам не тяжело расставаться?» – спросил я опасливо. «В такие моменты, конечно, тяжело. Сердце противится этому расставанию. Яник прав, мы с ним одной крови, и я так мало мог побыть с ним и оказать ему мужскую помощь. Так рано я вынужден оставить его». Вошла Дора, и мы оборвали разговор. Наш дорогой Мартин слабеет с каждым днем. Мы едим в его комнате, чтобы он не чувствовал себя одиноким и лучше ел. После еды у нас короткое общение, и он засыпает, обычно со счастливой улыбкой на лице. Тора очень утомлена от почти круглосуточного бодрствования. Сегодня в воскресенье я послал Яника, который всегда готов мне услужить с письмом к доктору. Дору я упросил ради ее здоровья пойти прогуляться на свежем воздухе. Она согласилась и решила навестить заодно свою тетушку. Я остался наедине с Мартином. Наступали сумерки. Трещал огонь в кафельной печи, сказочно освещая комнату. Наш Эмаус, где на скамье, хотя и невидимый, но сердцем ощущаемый, с нами сидел Иисус, излагая нам Писание. Я представлял себе, как это будет, когда Мартин с ним уйдет, и я останусь один. Но я прогнал мысли, которые роились в моей голове, и стал раздумывать над тем, куда он пойдет и что его там ожидает. Тихий стук в дверь, и в комнату осторожно входит Гай. Удивившись его скорому приезду, я приложил палец к губам и молча его приветствовал. Затем я повел его к Софе, опустив голову. Он посмотрел в спокойное лицо спящего и сразу понял, в каком он состоянии. «Как же это случилось?» – спросил он шепотом. «Он же не был болен». «Он был болен», – ответил я так же тихо, – «и болезнь прогрессирует. Казалось, что радости последних недель ему вернут здоровье, но это лишь казалось. Около 2 недель назад с ним случился сильный приступ, и с тех пор жизнь его идет к концу». Он попросил позвать вас, чтобы проститься с вами. Хорошо, что госпожи Доры как раз нет дома. Может быть, он очнется и захочет поговорить с вами наедине. Мартин пошевелился. «Правда ли, что Гайк здесь?» – спросил он. «Я слышу его голос». «Я здесь, мой друг. Но что с тобой происходит?» Он приблизился к постели Мартина в то время, как я разжигал огонь в печи, чтобы он ярче светил. «Да, Альберт, я приготовился к дальнему пути». «А где же Дора?» – спросил он вдруг. Я объяснил ему, и он, в знак согласия, слегка кивнул головой. Это хорошо. Значит, я могу с тобой наедине обменяться несколькими словами. Я хочу тебя кое о чем попросить. Не для нее, а для моего мальчика. Он всем сердцем привязался ко мне. И это неудивительно, ведь мы так мало времени были вместе. Будь терпелив с ним, если он долго будет печалиться, ведь он еще ребенок. А ты ему столько лет был добрым отцом, и он ценит и любит тебя. Я знал, что жить мне осталось недолго, поэтому снял лишь часть моего наследства, остальное завещал нашим сыновьям. Я поделил все между моим сыном и твоим, потому что ты столько лет заботился о Янике. Доре я оставляю наш домик, который вы сможете продать, если он вам не понадобится. Физически Яник не способен стать ни крестьянином, ни ремесленником. Из него выйдет хороший учитель. Самым большим моим желанием всегда было стать учителем. Пусть он им станет. Пусть он на те средства, что я ему оставляю, учится. Ты мне обещаешь, Альберт? Да, Мартин, сказал Гаек твердо и взволнованно. Вы, господин учитель, свидетель. С Божьей помощью пусть Яник станет хорошим учителем. Я со своей стороны все для этого сделаю. Сердечную благодарность тебе за то, что ты подумал и о моем сыне. Эта любовь твоя дает мне уверенность в том, что ты на меня не в обиде, что ты простил мне всю боль, которую я тебе ненароком причинил. Однако, наверное, нам пора прекратить разговор. Он тебя утомил. Ах, Альберт, я слаб, очень слаб. Пожалуйста, господин учитель, помолитесь с нами, чтобы я еще немного поспал до прихода Доры и Яника. Я выполнил желание Мартина и благодарил Всевышнего за то, что он этому скорбному делу дал столь прекрасный исход. Мартин тоже молился. Хотя мы его слов и не понимали, в них звучали смирение и благодарность. К моему удивлению, и Гаек помолился. И я понял, что этот ищущий человек нашел Бога. Он благодарил также за то, что я пробудил его от сна греховного самооправдания и что самоотверженная любовь Мартина привела его ко Христу. Мартина эта молитва словно заново оживила. Его лицо выражало сердечную радость. Вскоре пришла Дора с зажженной лампой. Яник принес отцу ветку цветущей вишни. Она должна была расцвести к Пасхе, но запоздала. Зато она успела еще обрадовать прощающуюся душу. Затем мальчик радушно обнял своего отчима. И Дора также приветливо протянула Альберту руку. Затем она поспешила на кухню готовить ужин. Держа цветущую ветку в руках, Мартин умиротворенно лежал на подушках и наблюдал за нами. Он выпил немного молока и поел кусочек пирога, который привез Гаек от своей матери. И вскоре после этого уснул, но ненадолго. Через несколько минут он проснулся и попросил нас спеть и помолиться с ним. Мы запели. «Издали нам сияет страна, в нею с верою всякий войдет. Сам Спаситель введет в небеса свой искупленный верный народ. Скоро он нас ведет в вожделенный край наш родной». Затем мы вместе прочитали 91-й псалом. Мартин сказал еще, что он теперь, наверное, уснет. И мы ему все пожелали спокойной ночи. Он еще помолился с нами, но слов разобрать мы не могли. Он действительно скоро уснул, тихо, с миром в душе, но так крепко, что разбудит его от этого сна лишь труба архангела.